— изумился слесарь. — У нее обыкновенно дверь бывает заперта на замок. — Пойдемте, — предложил Пригонеро, и первый вступил через порог. Мастер и сеньор Ромеро подошли к кровати. Она была не разобрана, и в комнате все было в порядке, только цветы уныло повесили головки и ясно доказывали, что давно не были политы. — Посмотрите! На столе лежит записка! — вдруг воскликнул Пригонеро, подзывая мастера. Тот подошел к столу и взял бумагу. — Дорогой мастер Фигуарес, — прочел он вслух, — под этой запиской найдете деньги за квартиру. Я съезжаю. Не сердитесь за это. Я не могу сделать иначе. Старик смотрел то на записку, то на деньги на столе, то на прочие вещи в комнате. — Она съезжает и оставляет вещи здесь? — спросил он с удивлением. — Как же это понять? — Кто знает, что это значит? Может быть, она замуж вышла, и эти вещи ей больше не нужны, — сказал Пригонеро. — А может быть, она нашла богатого человека, и такое бывает, и не хотела вам сказать об этом. Но Фигуарес задумчиво покачал головой. Казалось, эти слова не утешали его. — Нет, это что-нибудь другое значит, — серьезно сказал он. — Тут должна быть другая причина. Мне все кажется, уж не наложила ли сеньора на себя руки? Я часто видел, как она поздно вечером сидела здесь за работой, и как вдруг она начинала плакать, будто от какого-то скрытого горя. Да у нее было какое-то горе, я всегда говорил это. Да благословит ее Господь. — Так вы, значит, думаете, что она туда переехала, откуда больше не возвращается? — Я не утверждаю это. Я столько же обо всем знаю, сколько и вы. — Но вам кажется, что она что-нибудь сделала, не так ли? — Да, боюсь, что так, — отвечал мастер, выходя из комнаты вместе со своим посетителем. Фигуарес ничего не тронул в комнате и, выйдя, запер дверь на замок. У нее, должно быть, было горе, а с молодыми людьми, у которых никого решительно нет близкого на свете, это часто случается. Пригонеро поклонился слесарю и оставил его дом. Но если она наложила на себя руки, так она к тебе же попадет, — думалось ему, пока он шел по городу к своему отдаленному двору, хозяином которого он теперь был.